Глава 42. Оля. «Ты только посмотри на это!» — Руслан воскликнул, указывая на экран телевизора. Его голос был наполнен искренним удивлением и облегчением. Вся страна наконец-то узнала правду о Чернове. Я подняла глаза на экран, чувствуя, как сердце начинает биться чаще. На новостном канале одна за другой демонстрировали записи угроз и шантажа со стороны Чернова, сделанные Кириллом. На экране появлялись фотографии Чернова, журналисты громко и страстно обсуждали каждую деталь его преступлений и манипуляций. Меня охватило странное чувство, смесь облегчения и страха одновременно. Наконец-то все увидели его истинное лицо, теперь уже никто не мог отрицать его виновность. Общественность буквально кипела, требуя справедливости. Репортаж за репортажем рассказывал о том, как влиятельный федеральный судья Александр Чернов использовал свое положение для личной выгоды, разрушая судьбы людей. Я глубоко вдохнула, пытаясь справиться с эмоциями. Мои руки дрожали, сердце колотилось от облегчения и напряжения. Наконец-то, после стольких лет страха и отчаяния, я чувствовала, как на мою сторону встает сама справедливость. Но вдруг в голове возник вопрос, после чего я повернулась к Руслану, не скрывая растерянности. «Руслан, а кто он такой? Почему он нам помогает? Я никогда раньше не видела этого человека». Руслан мягко сжал мою руку, слегка улыбнувшись. «Это бес. Я познакомился с ним еще во время службы. Однажды, очень давно, я помог его близкому человеку. Он тогда сказал, что останется в долгу передо мной. Я никогда не думал, что воспользуюсь этим обещанием, но когда ситуация стала критической, я обратился к нему. Он тот, кто действительно может справиться даже с такими, как Чернов». Я изумленно смотрела на Руслана, не веря собственным ушам. «Бес? Это же звучит страшно!» Неожиданно в наш разговор вмешался Матвей, совершенно серьезно произнеся: «Мам, не переживай, это просто имя такое. У нас в классе вообще мальчика зовут Добрыня, а он даже плавать не умеет». Я невольно рассмеялась. Напряжение мгновенно исчезло, уступая место легкости и теплу. Руслан улыбнулся, глядя на Матвея с нежностью и любовью. «Вот видишь», — тихо сказал он, снова посмотрев на меня, «если Добрыня не умеет плавать и живет нормально, то нам точно бояться нечего». Руслан осторожно обнял меня за плечи, притягивая к себе. Я почувствовала тепло и поддержку, которые так долго были мне необходимы. Его близость придавала мне силы уверенности. «Теперь ему не уйти от наказания», — тихо произнес он. Его голос звучал настолько уверенно, что я невольно улыбнулась. «Больше он не сможет никого ранить». «Это действительно конец?» — спросила я, глядя ему в глаза и пытаясь убедиться в том, что это не сон. Руслан мягко улыбнулся, коснувшись губами моего лба. «Да, моя хорошая, теперь все закончилось. Теперь мы можем жить спокойно». Слова его были как глоток свежего воздуха. Я ощутила, как тяжесть, которая давила на меня все эти годы, медленно начинает отступать. Я прижалась к нему сильнее, и мы стояли так, наслаждаясь тишиной и ощущением освобождения. Вскоре Чернова официально отстранили от должности, началось серьезное следствие по всем его преступлениям. Новости об этом моментально распространились по стране, вызывая огромное внимание и бурную реакцию общественности. Его бывшие сторонники публично отвернулись от него, словно пытаясь спасти собственную репутацию от неминуемого краха. Каждый новый день приносил все больше подробностей и фактов, которые подтверждали его виновность. Я видела, как он потерял свое привычное высокомерие, превратившись в человека, охваченного страхом и паникой перед неизбежным наказанием. С каждым днем я чувствовала, как восстанавливается мое душевное равновесие. Я больше не боялась просыпаться по утрам, не боялась каждого стука в дверь. Теперь я могла спокойно смотреть вперед и видеть свое будущее ясным и светлым. Вечером мы с Русланом и Матвеем собирались вместе, впервые ощущая себя настоящей семьей. Матвей сидел рядом с нами, улыбаясь и чувствуя себя в безопасности, окруженный любовью и заботой. «Мам, а теперь все правда будет хорошо?» — спросил Матвей, глядя на меня широко раскрытыми, полными надежды глазами. «Он больше не будет нас доставать?» Матвей очень быстро привык к тому, что Чернова больше не надо называть папой. Не знаю уж как, но, видимо, чувствовал ребенок, что что-то тут нечисто. А вот Руслана он словно машинально называл как надо, и каждый раз Абрамов таял, словно мороженка на жаре. Я улыбнулась, гладя его по волосам, ощущая, как сердце сжимается от любви и облегчения. «Да, мой хороший, теперь все действительно будет хорошо. Мы больше никому не позволим навредить себе». В этот момент входная дверь тихо скрипнула, и в комнату ворвался огромный, радостно взбудораженный овчар. Его глаза сияли от радости, лапы скользили по полу, и он с такой скоростью помчался к Матвею, что едва не сбил его с ног. Матвей радостно рассмеялся, обнимая собаку и пытаясь увернуться от его слишком настойчивого приветствия. «Тор, я так скучал!» — восторженно кричал Матвей, зарываясь руками в густую шерсть собаки. «Теперь точно все будет хорошо, ведь Тор с нами!» Я не могла сдержать улыбку, наблюдая за этой трогательной сценой. Когда его привезли, Руслан рядом тихо рассмеялся. «Тор все это время был у моего друга, ждал, когда мы вернемся домой всей семьей. Теперь все в полном составе». Он торопился, поэтому пса просто запустил во двор. Матвей с собакой быстро удалились в другую комнату, наполняя дом веселым лаем и счастливым смехом. Мы с Русланом остались одни в уютной гостиной. Я посмотрела на него, чувствуя, как сердце наполняется благодарностью и нежностью. «Руслан, я хочу сказать тебе спасибо», — прошептала я, едва сдерживая слезы. «Ты сделал для меня больше, чем кто-либо другой. Ты вернул мне жизнь и надежду». Он осторожно коснулся моей щеки, его взгляд стал глубоким и серьезным. «Оля, это ты вернула мне надежду. Я так долго винил себя за все, что произошло. Я должен был быть рядом с тобой все эти годы. Я никогда себе этого не прощу. Но теперь я обещаю, что больше никогда не оставлю тебя одну». Я почувствовала, как в горле встал ком, и слезы потекли по моим щекам. «Я больше не злюсь, Руслан. Теперь я знаю правду, и я верю тебе. Я прощаю тебя и Кирилла. Он тоже заслуживает прощения». Руслан тепло улыбнулся и крепко прижал меня к себе. Его прикосновение было таким нежным и бережным, словно он боялся снова причинить мне боль. «Теперь у нас есть шанс начать все заново. Я хочу провести с тобой остаток жизни. Ты позволишь мне быть всегда рядом, Оля?» Я ощутила, как сердце учащенно забилось в груди. Его слова прозвучали, как самое прекрасное и долгожданное признание. Я смотрела ему в глаза, чувствуя, как меня охватывает счастье и благодарность. «Конечно, Руслан, я хочу этого больше всего на свете!» Он достал маленькую коробочку и открыл ее передо мной, показывая изящное кольцо. «Выходи за меня, Оля, на этот раз без страха и сомнений». Я тихо всхлипнула, прижала ладонь к губам, чувствуя, как переполняет меня нежность и счастье. «Да, Руслан, да, я выйду за тебя». Он надел кольцо мне на палец, и я почувствовала, как этот самый момент все прошлое окончательно осталось позади, уступив место новому счастью, любви и надежде на лучшее будущее. Теперь мы были по-настоящему вместе и никому не позволим разлучить нас.